Глава 26. Внизу царил полумрак. Оглядевшись и не увидев ничего подозрительного, я быстро двинулась вперед. Прошла немного и резко остановилась, едва не наткнувшись на двух людей, громко беседующих между собой. Я затаилась, прислушиваясь к приближающимся шагам. «Что стоим? Я сказала, чтобы избавились от старухи и мужика. Разве плохо объяснила?» Сразу смекнула, что добрая бабуля говорила про техничку и парня, который бросался под транспорт за деньги. Получается, их похитили те, кто нанял, и планируют убить. Вот так работай на богатых злодеев. «Нужно сваливать, никто не вернулся и на связь не вышел», — услышала я незнакомый голос мужчины. «Заткнись», — приказала старая женщина. «Я не подписывался на убийство». «Да ну, а на что ты подписывался? Просто взять миллионы и уехать? Так не бывает». «А что еще думать? Толян не вышел на связь, а должен был забрать Ольгу и отчитаться по операции. Он ведь делит доли». «Сам виноват. Как можно было связаться с тупой дурой? Она же безмозглая», — проскрипела старая женщина. «Она хакер». Громкий пронзительный смех выдавал отношение женщины к способностям Ольги. Явно она ее не считала достойной. А кого она считала достойным? Понятно же, что все недостойные. Подумала, даже не сомневаясь в своих утверждениях. «Не смеши меня. Эта курица только и годится на то, чтобы у мужиков информацию узнавать через постель. Кукла!» «Если их до сих пор нет, то стоит перестраховаться и залечь на дно», — упрямо продолжал мужчина. В его голосе чувствовалась ярость. Он переживал за свою жизнь в случае провала операции. «Нас не загребут, они ничего не докажут. И всегда есть моя сестра, на которую все можно повесить». Послышался другой голос. Лилия подоспела и решила высказаться. «Милый, не ругайся». Немного выглянула, чтобы оценить ситуацию. Увидела бритоголового мужчину худощавого телосложения с татуировками по всему телу. По большинству было понятно, что сидел не за хулиганство. Однокурсник был помешан на тату и знал про любую наколку, в том числе про тюремные. Просят или не просят, ему было неважно. Когда случайно возникала тишина, он начинал всех развлекать, обсуждая грамотность той или иной. Вот такое хобби – доставать всех ненужной информацией. Рядом с ним, вцепившись в его руку, стояла Лилия. В метре от них возвышалась седая женщина. В комнате ее высокий рост не бросался в глаза. Но сейчас, на улице, было очевидно, что она на целую голову выше мужчины. «А что, не ругайся, если Толик?» – начал мужчина. «Даже если к нам нагрянут гости, ничего не найдут, если ты избавишься от ненужных свидетелей», – пропела Лилия, прижимаясь к мужчине. «Хватит его уговаривать, не маленький», — вмешалась грозная бабуля. «А что с вашей второй внучкой?» — грубо поинтересовался мужчина. «У меня только одна внучка», — в своем репертуаре выдала женщина. «Между прочим, я и не напрашивалась». «Угу, и как быть с ней, если сюда нагрянет полиция?» «Тогда отправим к тем, которыми ты сейчас займешься». Тетя напоминала мне лису. Хитрую, подлую, которую хотелось запереть где-нибудь в вольере с собаками. «Хорошо», – нехотя произнес мужчина и направился куда-то вглубь двора, пока не исчез за деревянной постройкой. «Я считаю, что дочь Лиды нельзя убивать», – фраза выбила из колеи. Не ожидала от Лилии такое услышать. И ведь при муже не спорила с матерью, наоборот, на одной с ней волне. А сейчас… В следующую секунду послышался удар по щеке. Бабушка, которая уже стала главным злодеем в моей вновь обретенной семье, не растерялась и влепила взрослой дочери оплеуху. «Не будь тряпкой. Если ее найдут, нас всех посадят». «Но…» «Нужно избавиться от девчонки». «Но ведь она кровь и плоть», — как-то сдавленно выдала Лилия, вновь меня удивляя. «Она может погубить нас, как и Лида. Вся в мать. Из-за того, что она изменила программу, мы потеряли огромные деньги. Думаешь, сейчас она принесет пользу?» «Подожди, Лида приедет за ней, и тогда мы получим программу». «Что за глупость? Эта дерзкая девчонка может только подлить масло в огонь». «Она бы уехала, но находилась рядом с дочерью. Я проверила. Она даже оплатила ее обучение». «Откуда информация?» «Я попробовала отследить движение средств к организации. Запутанность транзакций характерна для работы Лидии. Это ее фирменный стиль. Только она способна так искусно запутать следы». «Мне плевать, что у нее там за стиль. Эта змея не успокоится, пока не изведет нас». «Я ей написала с требованием прийти. Если нагрянет полиция, мы ее подставим». «Считаешь, что она примчится за сироткой?» — задумчиво протянула старая женщина. «Еще как примчится. Примчится, чтобы сгинуть в этом проклятом погребе вместе с дочерью. И никто их там не отыщет». «Хорошо». Женщины, оживленно переговариваясь, удалялись вглубь дома. А я замерла на месте, стараясь дышать как можно тише. Случайно подслушанный разговор обжег меня словно кипятком. И хотя услышанное было крайне неприятным, я не могла не признать, что в этом была какая-то честность. Не каждый день узнаешь столько нового о своей семье. Впрочем, сейчас я думала лишь об одном. Лучше бы я этого не знала. Голоса затихли. Я осторожно выглянула из укрытия, огляделась и пошла в ту сторону, куда ушел мужчина. Подняла лежащее на земле бревно и вошла во двор с задней стороны дома. Внезапно раздались крики и удары. Я рванула вперед, не раздумывая ни секунды. Прибежала как раз в тот момент, когда мужчина жестоко избивал парня кнутом, беспощадно нанося удары по спине и лицу. Избитый кричал, умоляя о пощаде, выкрикивая что-то про обещание. Но его слова тонули в звуках боли и ярости. Сердце колотилось так, словно собиралось выпрыгнуть из груди. Я рванула вперед, действуя на автомате. Первый удар пришелся по касательной, мужчина лишь пошатнулся. Черт! Второй раз вложила всю силу, и он, наконец, рухнул на пол. Несколько секунд я в ужасе смотрела на свои руки, пытаясь справиться с эмоциями. Затем судорожно проверила пульс на шее мужчины. Жив. Выдохнула с облегчением, чувствуя, как ноги подкашиваются. Оглянувшись на техничку и молодого человека, застывших в оцепенении, я прошептала: «Нужно уходить, если хотите жить». «А где мой сын?» В голосе технички звучала отчаянная мольба. «Узнаю все, как только мы выберемся», — проговорила тихо. «Но сейчас нужно бежать». В душе теплилась надежда, что Андрей и Глеб уже нашли беглеца. И еще я отчаянно верила, что они ищут меня. «Нет, я останусь здесь», — упрямо выдала тетя Маша. «У меня нет сил». «Нужно идти», — твердо сказала я, и, подойдя к ней, помогла приподняться. Женщина дрожала всем телом, не мелкой нервной дрожью, а крупной, сотрясающей ее от макушки до кончиков пальцев. Зубы выбивали дробь, а плечи вздрагивали так сильно, что казалось, вот-вот вывихнуться. «Лучше здесь спрятаться», — не согласился любитель-экстремал, оглядываясь по сторонам в поисках укрытия. В его глазах плескался страх, но и упрямство было не меньше, чем у женщины. «Это опасно. Они начнут поиски», — предупредила и решительно двинулась с женщиной на выход из постройки. Во дворе я огляделась, выискивая взглядом калитку. Она вела в огород. Обычно за огородом всегда находился запасной выход. Я искренне надеялась, что и в этот раз будет так. И мы двинулись вперед. Миновав калитку, мы оказались на картофельном поле. Идти по вспаханной земле в одних носках оказалось крайне неприятно. Это упущение я осознала только сейчас. Видимо, когда меня схватили, обувь сняли, остальные были обуты. «Быстрее!» – прокричал молодой человек, подгоняя нас. Он стремительно выдвинулся вперед. «Мы стараемся», – ответила я, чувствуя, как колючая земля впивается в ступни. «Вот проход», – воскликнул мужчина и, подбежав к калитке, принялся дергать за щеколду. На его лице мелькнула радостная улыбка, но она тотчас исчезла. В следующее мгновение он в ужасе схватился за голову. «Она!» Я обернулась и увидела девушку, которая недавно подавала мне кофе. Ника, дочь Лилии. И судя по тому, как стремительно она приближалась к нам, Понимала, что дружелюбного приветствия ждать не стоит, особенно учитывая острое оружие в ее руке. Земля под ногами предательски проваливалась, каждый шаг давался с трудом. Непонятно, откуда взялась эта вязкая грязь, ведь дождя в городе не было и в помине. Здесь, казалось, царил собственный микроклимат, явно недружелюбный. Миновав топь, мы оказались в густом непролазном лесу. Ни тропинки, ни намека на дорогу, только плотная стена деревьев и кустарников. Бежать приходилось почти вслепую, стараясь не отставать от спутницы, которой каждый шаг давался с видимым усилием. Внезапный хруст сломанной ветки за спиной заставил насторожиться. Инстинкт подсказал опасность. Резко оттолкнув женщину в сторону, обернулась и едва успела отскочить, уклоняясь от лезвия ножа. «Ты!» — прозвучало ее шипение, в котором смешались ярость и безысходность. В глазах плескалось безумие, отражение глубокой, невыносимой боли. Вздувшиеся жилы на шее, побелевшие костяшки пальцев — все говорило о внутреннем надломе, о титанической борьбе с собой. Ненависть была лишь щитом, за которым пряталась зияющая пустота. Что-то сломалось безвозвратно, и теперь эта рана кровоточила, отравляя все вокруг неконтролируемым гневом. «Такой бы стала и я», — пронзила мысль, леденящая душу. «Остановись!» — крикнула, пытаясь образумить обезумевшую. «С какой стати? Ты ударила моего отца! Он весь в крови!» «А что бы ты сделала на моем месте?» — резко спросила я, пытаясь достучаться до нее. «Как можно так нападать на человека? Да еще и с ножом!» На мгновение та замерла, но затем с диким рыком бросилась в атаку. «Я никогда не стану такой, как ты!» — выкрикнула Ника, угрожающе выставив вперед нож. Увернуться полностью не удалось. Острая боль пронзила живот. С криком осознала, что безумная вонзила нож. На лице нападавшей заиграла злорадная улыбка. «Сдохни, тварь!» Прозвучало словно приговор. В горле застрял крик ужаса, когда я увидела, на что способна эта безумная. Она вновь набросилась на меня, вцепившись в шею, и повалила на землю. Я отчаянно пыталась отбиться, но проигрывала. Беспомощность сковала меня. Но вдруг я почувствовала, как хватка нападавшей ослабевает. Моя мучительница рухнула рядом, уткнувшись лицом в землю. Подняв взгляд, я увидела Лилию. «Нет!» — присмотрелась, стараясь распознать. «Не может быть! Это не Лилия, а Лидия, и она почти не изменилась. Такая же, родная!» Лидия, тяжело дыша, сжимала в руке окровавленную палку. Переведя дух, она спросила. «Ты в порядке?» «Я...» — пробормотала, заметив ее сестру-близнеца, крадущуюся сзади. «Лидия, берегись!» Крик вырвался сам собой, когда Лилия бросилась на сестру, пытаясь вонзить нож ей в шею. «Ты...» Лидия перехватила руку нападавшей и, не теряя времени, ударила ногой в колено, отбрасывая женщину к дереву. В мгновение ока в ее руке оказался пистолет, выхваченный из кармана ветровки. Дула смотрела прямо на сестру, стоявшую в нескольких шагах. В ее глазах плескалось удивление, переходящее в ужас. «Не смей!» – процедила Лидия сквозь стиснутые зубы. Ее голос дрожал, но в нем сквозила сталь. Она передернула затвор. Щелчок эхом разнесся по лесу, подчеркивая серьезность намерений. «Еще как посмею!» — прорычала Лилия и рванула к ней с ножом. В следующую секунду раздался оглушительный выстрел. Лилия резко остановилась, хватаясь за кровавое место на груди. Женщина посмотрела прямо на меня, будто пытаясь что-то понять. В этот момент ее ноги подкосились, и она рухнула на землю прямо к моим ногам. Позади нее стоял мужчина. Пригляделась и поняла, что знаю его. «Дядя Андрея! Это он выстрелил!» Мужчина рванул к Лидии, его лицо было искажено тревогой. «Они знают друг друга», — невольно подумала, ощущая слабость. «Как ты?» — выпалил он, склоняясь над ней. Лидия слабо кивнула, а потом обернулась, указывая рукой на меня. Взгляд ее был взволнованным, но цепким. Она словно пыталась что-то прочитать в моих глазах. «Яна ранена», — сказала она, но голос ее был почти не слышен. Мужчина нахмурился, не реагируя должным образом, на что она громко воскликнула. «Николай, моя дочь ранена!» Я даже не думала, что такое возможно, но внезапно на глазах появились слезы. Горячие, предательские слезы, которые катились по щекам, не спрашивая разрешения. Эти слова ударили под дых, словно кулаком. «Моя дочь, она тоже меня любит?» Я просто смотрела на нее, пока могла. Пыталась запомнить каждую черточку ее лица, каждую морщинку, каждую прядь волос. А потом все стало теряться перед глазами, словно кто-то медленно выключал свет. Но прежде чем тьма поглотила меня, я смогла выдавить из себя слабую улыбку и прошептать: «Мама». Сознание вернулось обрывками, словно из-под толщи воды. Смутный шум, покачивание и знакомый голос, пробивающийся сквозь пелену. Веки слипались, но я заставила себя их приоткрыть. Передо мной было встревоженное лицо Андрея. Он нес меня на руках, а вокруг, словно в калейдоскопе, проносились деревья. «Держись, маленькая. Скорая помощь уже на месте. Осталось совсем немного». В его голосе чувствовалось напряжение. С трудом выдавив из себя слова, я прошептала: «Моя мама, она...» «Я знаю, все знаю. Только не закрывай глаза, слышишь? Можешь даже ругать меня, если хочешь». Слабость сковала все тело. «Зачем? Ты мне нравишься», — прошептала я, чувствуя, как снова проваливаюсь в темноту. Но резкий толчок вернул меня в реальность. «Нет уж», — прорычал Андрей, ускоряя шаг, от которого по телу пробежала острая боль. «Как минимум ты должна полюбить меня за все мои мучения. Это как минимум. А в идеале — выйти за меня замуж». Собрав последние силы, я прохрипела: «Ты совсем обнаглел, Громов. Вот приду в себя». «Только на это и надеюсь. Просто потерпи сейчас», — прошептал он. Нежность в его голосе, такая неожиданная, словно луч света в кромешной тьме, заставила мои губы дрогнуть в слабой улыбке. Это тепло пробилось сквозь боль и страх, но ненадолго. Вскоре сознание покинуло меня, оставив лишь эхо его голоса, полного нежности и обещания, в бездонной пустоте.